Приветствую вас, дорогие радиослушатели, миром Божьим! Продолжаем изучение послания апостола Павла к Титу. В двух предыдущих беседах мы обратили внимание на некоторые качества епископа или пресвитера. О этих качествах ясно говорит нам стих 6 и 7. Быть мужем одной жены, иметь детей верных, быть непорочным, не дерзким, не гневливым, не пьяница. Таково должно быть состояние руководителя церкви. И, как мы сказали, не только его. Каждый христианин, рожденный свыше, водимый Духом Божиим, следует этим же путем, как и апостол Павел напоминает. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Галатам 5:25. Так что это послание не только является ценным руководством для служителей Божьих, но и для рядового христианина, который стремится жить не по плоти, а по духу. Сегодня, по милости Божьей, продолжим изучение послания апостола Павла к Титу. Прочитаем 7 и 8 стих 1 главы, где указаны другие характеристики епископа. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Что желает сказать апостол через выражение «не бийца»? Рассмотрим этот вопрос более подробно. Как вы заметили, выражение «не бийца» стоит после выражения «не пьяница», о котором мы говорили в прошлой беседе. Безусловно, эти два выражения имеют тесную взаимосвязь. Где вино, там и рукоприкладство. Таков был мир в то время. Таков был его стандарт. И многие, слепо повинуясь голосу плоти, усердно держались этого пагубного принципа, который, конечно, исходит от князя мира сего, то есть дьявола. Апостол, видя все это, в послании к Титу, а также и в первом послании к Тимофею, говорит о духовных стандартах, в силу которых человек приобретает новые качества. Не бийца – таков принцип или черта характера тех, кто, обратившись к Господу, удалился от языческой культуры и стиля жизни того времени. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 6 главе с 10 по 11 стих, напоминает читателям о их прошлом и настоящем следующими словами: «Не вори, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Не бийца. Это выражение говорит нам о полном контроле голоса плоти. И это не только говорит нам о сдерживании рук, наносящих побои и раны, но и о контроле всех наших эмоций и чрезмерных чувств, приносящих нам такие же горькие последствия, как и физические раны. Не имея этого ограничения, человек наносит повреждения не только другим, но и себе. И пример этого мы видим в жизни Моисея. В свое время, будучи в Египте, пожелал освободить свой народ способом, предшествующим Божьему способу. Деяния апостолов 7:20-29. Удар по скале дважды жезлом для того, чтобы из скалы извлечь воду, стоил Моисею очень дорого. Моисей не вошел в обетованную землю. Чисел 21:13. Мы можем добавить, что есть и другие методы, посредством которых человек может стать бийцем. И одним из них являются человеческие слова, горькие, ожесточенные, разящую душу. Не быть бийцей – это значит не наносить удары ни телесно, ни душевно, ни руками, не наносящих побоев и ран, ни словами горькими и ожесточительными. Иероним по этому поводу говорит следующее. «Но лучше не бийцу, назвать нам того, кто кроток и терпелив, знает, когда что сказать и когда молчать, чтобы неуместной речью не поражать совести немощных. Апостол, начертывая образ доброго представителя церкви, не то, надо полагать, запрещает, чтобы он не был драчуном, что и в простом народе, даже языческом, не одобряется. Но то, как я сказал, чтобы неуместной брянчивостью не губить того, кого можно исправить и спасти кротостью и тихостью. И это так. Епископ или пресвитер, как учитель, есть врач душ. А врач не наносит ударов, но наносящего удары исправляет и врачует. Страннолюбив. Еще одна черта характера, о которой упоминает апостол в этом послании в стихе 8. Следует обратить внимание на это слово. В толковом словаре русского языка Ушакова слово «страннолюбие» обозначает гостеприимные отношения к странникам, покровительство странствующим. Гостеприимство – это не есть нечто новое, так как оно является частью культуры жителей Востока. И в настоящее время среди арабов можно видеть гостеприимство как древний обычай. Греки рассматривали гостеприимство как религиозную обязанность. В Ветхом Завете Господь дал особые указания израильскому народу. «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняй его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». Левит 19:33-34. В Новом Завете слово «страннолюбие» утверждено Богом в гораздо большем измерении, чем это было раньше. Страннолюбие – это не только религиозная обязанность, но более всего это акт христианской любви. Она побуждает нас к страннолюбию. И эту связь между любовью и гостеприимством мы видим в послании апостола Павла к римлянам. Апостол пишет так. «Любовь да будет непритворна. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». 12:10. И после этих стихов, как кульминационный пункт всему написанному, добавляет в стихе 13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». В страннолюбии проверяется наша любовь. Можно держаться гостеприимства так, как этому призывает обычай или религиозный долг. Но совсем другое, когда мы это совершаем на основании любви к ближнему. Действительно ли мы любим других? Будем помнить, что библейская любовь не покоится на одних чувствах. Она не только чувствует, но и действует. И ее действие видим в милосердии, долготерпении, в том, что она радуется в истине, не бесчинствует и все покрывает. Как было сказано выше, христианское страннолюбие, основанное на любви, простирается к своим братьям по вере. И это ясно видно, когда мы читаем Деяния апостолов 2:42-47. Но при всем этом будем помнить, что акт гостеприимства охватывает не только своих по вере, но всех окружающих нас. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». К римлянам 13 глава, 9 стих. Кто же наш ближний? Это те, кто нас окружают независимо от того, какой они расы, цвета или вероисповедания. Независимо от того, богат он или беден. Об этом ясно говорит апостол Яков во 2 главе с 5 стиха по 9. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Иероним сказал следующее. Прежде всего, от имеющего быть епископом ищется страннолюбие. Ибо если всем желательно услышать сии слова, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня» от Матфея 25:35, то тем более епископу, мирянин, одного или двух немногих, приняв в дом, исполнит долг гостеприимства. Епископ же, если не будет принимать всех, нечеловечен есть. Будем и мы помнить назидательные слова апостола Павла, записанные в послании к евреям 13:2. «Странолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Аминь».